Нет, не плюнешь. У тебя есть свои резоны? Хорошо, ты выскажешь их потом. Теперь только подумай, какой это вызовет резонанс. Ты же понимаешь, какое сейчас начнется. Уже началось свинство агитпропа. Вообрази, что среди этой свистопляски появляется негодующее, но спокойное заявление двух ведущих поэтов. Формулируется концепция патриотизма, верность идеям социализма и в то же время отрицание силовых методов решения проблем и тревога за судьбу братского народа. Роберт, ни на секунду не притормаживая, интересуется, кто эти два ведущих поэта. «Значит, ты и я? Или по алфавиту «я» и «ты»? Почему ты предлагаешь такой вариант? Ведь Ганзелка обращался только к тебе. Я его знаю, он классный парень, но меня он не называл». Ян берет Роберта под руку, и они продолжают быстро шагать, словно два гангстера из кинофильма «Бурные двадцатые». «Роб, речь идет не обо мне и не о тебе, а о Чехословакии. Если ты думаешь, что я боюсь выходить один, что я хочу прикрыться тобой, ты ошибаешься. Два больших имени принесут больше пользы, чем одно большое имя или куча мелких имен. Скажи, кому еще я могу сделать такое предложение? Антоше? О нет». Он весь в своих глоссолалиях. С ним мы не сделаем политического тандема. Нелли? Она, конечно, бросится вперед вместе со мной, но она дитя, девочка. Она, согласись, неуместна в борьбе. Кукуш? Он пойдет, но мы должны его щадить. А. Он изранен. Б. Он единственный из нас член партии. Наконец, Ваксом? Знаешь, Роберт, я открою тебе секрет. Мне доподлинно известно, что Ваксона в определенных кругах считают настоящим антисоветчиком. Выйти вместе с ним значит сотворить провокацию. Роберт кладет свою тяжелую руку на тощеватое плечо друга. «Послушай, Янг, не злись, но я в такой обстановке, когда миллионная армия прет на маленькую страну. Любой протест с нашей стороны посчитаю своего рода провокацией. Ни к чему хорошему он не приведет. В этом страшном мире можно что-то изменить к лучшему, только если в самом центре появятся реформаторы. Вот у тебя есть такой стих, партбилеты. Ладно, ладно, знаю, что ты скажешь. Бросал де куски вечно голодному чудищу. А между прочим, в этих твоих железобетонных строчках партбилеты ведут пароходы, партбилеты ведут поезда, живет одна кардинальная мысль. Вся власть у них, вся жизнь под ними, никуда не сунешься. Пока. До поры. Пока они сами, эти самые партбилеты, не заревут «хватит». Ян вылезает из-под руки Роберта. «Ты все сказал?» Считай, что этого разговора не было. И быстро уходит в боковую аллею. А Роберт переходит на медленный, тяжелый шаг. Куда ему теперь идти? Полдня Ваксон ходил с Ролиссой по поселку Планерское и по пансионату, стараясь не пересекать территории Литфонда. Вокруг шел вроде бы обычный курортный досуг, но по некоторым признакам видна была тревога. У газетных киосков, их там было три на весь залив, стояли молчаливые очереди законопослушных граждан, ждали прибытия центральных органов, то есть в основном правды. В такие чрезвычайные дни все советские газеты печатали один и тот же текст. Возле одной такой очереди Ваксон попридержал Ролиссу. С любезнейшей злобноватой улыбкой он обратился к еврейскому гражданину в хвосте. «Что же вы, сударь, газету ждете? Неужели не слышали о событиях по BBC?» Гражданин, весьма приятный дантист или офтальмолог, каким-то странным способом его немедленно опознал и ответил деликатным полушепотом, держа двумя пальцами свой нос. «Конечно же, слышал, товарищ Ваксон». Случайно, конечно.